Часть девятая. К ужину бомжи подтянулись на свой второй этаж. Их по-прежнему было трое. Лысый, капюшон и нос. Последний, впрочем, с тем же успехом мог считаться безымянным, потому что имени своего не помнил, не откликался на него, да, собственно говоря, и не был никому нужен. Просто трясущийся носатый старик с вечно мокрыми брюками. Лысый, капюшон не знали даже, способен ли нос внятно говорить. Все только стоны да повизгивания. «И ведь не сгинул», — пожаловался капюшон. «Убрел с утра куда-то, аж за станцию. Я думал, никогда его больше не увижу. Вернулся». «Что нам сделается?» — философски откликнулся лысый, все комкой в руке клочок окровавленного платья. «Мы не такие, как он», — резко возразил капюшон. К нему понемногу возвращалась память. Или, скорее, разум-зона, по меткому выражению Сафика, выжигала мозги у слишком умных. Капюшон болтался возле дома червя уже неделю, как пришел, не помнит, но теперь уже знал по имени всех обитателей, а сегодня даже собрался силами и постирал у ручья рубашку. Пока только рубашку, уже очень страшно было вдалеке от людей. «А ты в поселок ходил», — вспомнил он, — «как не боишься?» «Я представить себе не могу, если еще раз один останусь, с ума сойду». «Ты уже с ума сошел, прошлое не воротишь, а знаешь, сюда беда идет». «Беда, беда!» Капюшон поплотнее закутался в куртку, зажал руки под мышками. Вот что его беспокоило, руки дрожат все время. Такому оружие не дадут. «Спрячет нас червь, как думаешь?» «Я слышал, выброс вот-вот будет. Подслушал». «Ты ничего не подслушал?» Лысый молчал и все мял-мял в руке кусок ткани. Покосившись на товарища, капюшон тяжело вздохнул. «Лысым уже не подняться. Это ясно. Его, наверное, даже не пустят в подвал. И уж, конечно, нос там тоже не окажется. А у самого капюшона дрожат руки. В остальном он не хуже других. Только бы еще подкормиться и отоспаться». «Беда идет. Клоун приведет. Привет передал червю. Червь ждал клиента, а получил только привет. Зона так решила». «Что ты мелешь? Всю беду кликаешь». «Зона устала от червя, разлюбила его. Вот, понюхай». «Убери», — отмахнулся капюшон. «Скорее бы уже жрать несли». Но ему предстояло еще подождать. Клара давно свалила объедки в жестянку, слила туда масло от консервов и от души добавила кипятка. Но дурень сидел в одной из дальних комнат подвала и не смел попросить позволения уйти. Уж слишком мрачно выглядел червь. «Забавные твари», — рассказывала Паля, прихлебывая из кружки сдобренный коньяком чай. «Ты мне за них сотню должен, не меньше. Мертвые. Глаза вороны выклевали. И в то же время живые». «Дурню не показалось, что они мертвые», — буркнул червь. «Так расстояние-то какое? Ты же нам бинокли не даешь». Со стороны они, конечно, как картинка смотрелись. А когда подошел, какая-то разновидность зомби. Может, они и не опасны были для нас, жили в подвале, крыс жрали. Но терпеть их рядом не стоило. Ладно, черт с ними, с тварями. Вот что хреново». Червь покрутил на толстом пальце браслет. Он оказался вовсе не золотым, зато даже тяжелее золота. Нож и поле не смогли поцарапать гладкую поверхность, ни единое звено не согнулось. «И за это ты мне должен. Ладно, хватит считаться. Такая штука была у амебы. Это человек-клоуна. Амеба не дошел, не забрал, что полагается, и не принес того, что полагается. Понятно?» «Откуда?» — хмыкнул Паля. «Ты нас в свои дела не посвящаешь. Слишком жирно тебе все знать, но если любопытствуешь, то слушай. Амеба на деньги нес. А контейнеры? Если наши клиенты не получат артефактов, которые уже оплатили поставками оружия и продуктов, всему конец. Черт, как же он так напоролся на те вертолеты?» Червь обхватил голову руками, а Дорин с Палей быстро переглянулись. Один с тревогой, другой с улыбкой. «Не переживай», — попробовал утешить босса веселый Паля. «Оружия у нас много. Раз амеба твой не забрал, свое, пересидим». «Дурак», — червь саданул кушаком по столу. «Ты же видел, как вертолеты гвоздили. Заход за заходом. Там ровное место теперь. Вот то же самое не сделают с нами в назидании мачо, который тут один останется». Дурин тихонько покашлял в кушак. «Чего тебе?» «Босс, тогда нам надо идти к этому клоуну. Ребята сами отнесут оружие и заберут артефакты». «Заткнись уж, одноглазый. К тебе потом будет дело». «А чего?» Паля без спроса добавил себе еще коньяка и стоявшей на столе бутылки. «Нормальное предложение. Пусть Сафик отведет четверых, забросит хотя бы часть груза. Объяснит, что и как вышло, получит хоть пару контейнеров». «Сафик пойдет?» «Сафик скажет, Палю посылай. Он тоже не стремится от края зоны отходить». Черфи сам хватанул прямо из горлышка. «Даже не согласится, куда его посылать? Я не знаю, где клон живет. А места там, сам знаешь, не сахар. Шансов пройти, отыскать клоуна, вернуться, и все это с одним проводником почти ноль. А что тогда делать?» Червь помолчал. Его подземный склад сейчас был едва ли не доверху набит оружием, продовольствием, медикаментами, понятной и непонятной техникой, всем этим барахлом, так нужным возле ЧАЭС. Брал по дешевке, клиенты пошли сговорчивые. Но клиентам нужны артефакты, а последние контейнеры Паля с ребятами отнесли в указанную точку еще на прошлой неделе. Амеба не пришел, и клиенты скоро почувствуют себя обманутыми. Попытаться вернуть им полученное из внешнего мира барахло, даже положить сверху некоторое количество денег, смешно. Клиенты не нуждаются ни в чем, кроме артефактов. А за обман накажут вертолетами коалиции, которая тут непонятно кому служит, какие бы флаги на бортах не были намалеваны. «Не знаю, что делать, Паля, вот и решил с тобой посоветоваться. Ведь знаешь, где клоун живет, а ты все пьешь. Выброс завтра, Клара точно сказала. После этого все неприятности на нас. И мачо может атаковать, и клиенты рассердятся. Да как бы еще клоун не решил, что я его кинул?» «Кто он, этот клоун? Барыга, как ты, только пожирнее». «Человек в маске», — червь на миг приложил к лицу картонку. «Клоуну в душу его мать. Надо же, эти твари маску подобрали. Маска — это пароль. Амеба нес маску наверняка». «Ни разу не видел, чтобы такие типы приходили», — покачал головой Паля. «Амеба. Я помню амебу. А тут не видел». «Они к запасному выходу приходят. Ход туда ведет, к пиццеферме». Червь махнул рукой, указывая направление. «Ночью мы с дурнем вдвоем им товар отдавали. Таково условие клоуна. Ночью безопаснее». «Крутые ребята», — протянул Паля. «Знал, что крутые, но это уж чересчур. По ночам ходить совсем зоны не боятся. И все же я не вижу другого выхода, надо посылать Сафика. Пусть с ним идут, хоть все. Берегут его». «А мачо?» — слабым голосом возразил червь. «Как его встречать? Он придет, я чую. А слыхал, что этот новый бомж, лысый, говорит? Беда идет. Он чует, я их по глазам узнаю, вот таких». Дурень, которому было тягостно от этого разговора, тихонько вздохнул. Вот бы сейчас отнести бомжам жратву и завалиться на койку. Слушать, как ребята картами шлепают и ругаются. В голове пусто, хорошо и почти не страшно. Паля не спеша решал несложную задачу. Клоуну все равно идти надо, иначе конец. Но если Сафик с отрядом не пойдет, а червь уже дважды отказался от этого варианта, то идти Пале. Других проводников нет. И босс предпочитает остаться без одноногого пьяницы, несмотря на то, что у клоуна с ним счеты. «Хочешь, чтобы я один пошел?» «Почему один?» — червь сразу воспрял. «Кашу возьми. И еще капюшона возьми. Это бомж, но он уже почти очухался. Да что там, мы все такими были». «У капюшона руки дрожат», — не кстати влез Дурин. «Не стрелок. То есть со станка может, наверное, но с руки...» «Да помолчи ты!» Червь снова стукнул кулаком по столу, горестно посмотрел на Палю. «Что делать? Бойцов тебе отдать не могу, надо мачо встречать. А еще лучше прямо к нему двинуть. А груз-то небольшой понесете. Я подумал, лучше всего взять дорогие игрушки. Научные детекторы, кстати, и себе возьми такой. Аптечки, гравий-перчатки, гаусс-ружья, визоры, нейростабилизаторы, 3 американских рюкзака. Они удобны и мешать не будут». «Конечно, не будут мешать», — лениво потянулся Паля. «Если капюшон стрелять толком не может, то я лучше лысого возьму. Если соглашусь, конечно». «Паля, дело на миллион. Прямо назвал цену червь. Да и... Ну, вдруг ты что-то узнаешь. Каждому интересно, где в этой игре выход. Лысо, зачем тебе? Капюшон хотя бы лежа стреляет, а лысый вообще негодный. Может, через месяц что-то соображать начнет. Нет, я возьму лысого, мстительно повторил Паля. Если тебе капюшон не нужен, то и капюшона возьму. Цену ты назвал. И еще одно. Я возьму браслет и маску. Не стоит, покачал головой червь. Серьезно, Паля, не стоит. Клон может подумать, что это мы его людей порешили, когда вещи увидит. Ведь артефакты от него ушли. Кстати, надо бы пройти мимо того места, где вертолеты утюжили, проверить насчет контейнеров. Паля кивнул, про себя подумал: хрен тебе, Боров, буду еще на таком пути на всякие кстати отвлекаться. Червь замолчал. Потеря лысому и лысого ему не нравилось. Люди по-разному попадают в эти места, как правило, даже не помнят как. По крайней мере, червь не помнил. Скорее всего, вышел из центра зоны вот таким же насмерть перепуганным, почти рехнувшимся бомжом. Большинство доходяг уже не могли восстановиться, даже частично. Бессмысленно бродили по округе и рано или поздно пропадали. Таких червь не держал. Некоторые поднимались, как Малек или Фред. Другие даже могли перебороть животный страх перед зоной. Таким был покойный Сосо. Другие проводники, Сафик и Пали, отлежали в одиночку и к дому вышли уже почти нормальными людьми. Но была еще одна порода, почти полностью выпитые зоной люди, в то же время получившие почему-то от нее подарок, способность чувствовать. Вот Клара, это сокровище, чувствует. Когда будет выброс, чем ближе, тем точнее. Без нее и людей приходилось бы терять время от времени и сидеть в доме сутками, боясь оказаться во время выброса вдали от укрытия. Лысый именно такой, хотя в его способностях червь до конца еще не разобрался. Предсказания невеселые. «Червь, а ведь ты сам ходить не можешь?» — спросил изрядно поддавший Паля, нагло ухмыляясь прямо в лесу боссу. «Ты не проводник». «И что?» — мрачно спросил червь. «Да ничего, так». Да, червь тоже не смог преодолеть страх. От прошлого остались лишь обрывочные ужасные воспоминания. Чудовище не чета тем, что окружает дом. Твари способны не только убить, но и превратить человека в зомби. Пожирателя падали. А ведь когда-то червь не боялся зоны, потому что не знал. Паля, ты тоже не прежний. Да, конечно, кивнул проводник. И я обрубок. «А что этот новенький?» — опять подал голос дурень. «Он странный». «Неужели чистый?» — прищурился червь. «С кордона?» «Врет», — не моргнув глазом, ответил Паля. «Я его уже поймал пару раз. Думаю, сбежал от матча. Поэтому там и оказался». «А форма?» «Форма не новая. Да ты на ботинки его посмотри. Позор один. Может быть, он в самом деле сбежал из армии, но давно. Со временем, если мне удастся его назад живым привести, может быть, и дорастет до проводника. Он пуганный, но не сильно». «Ладно». Червь серьезно подозревал, что Паля врет, но ссориться с ним именно сейчас нельзя ни в коем случае. Что ж, пусть берет и лысого, и кашу. Только бы дошел и вернулся. «Вещи все же хочешь отнести им?» «Пусть будут у меня», — сказал Паля. «А буду я этот браслет показывать или нет, увидим. Когда идти?» «Сразу после выброса». «Ладно, но помни, ты сам назвал цену. 1 000 000 — это много». «Я понимаю, Паля». Червь поднялся, похлопал по плечу дурня. «Идем. Покопаемся в добре, соберем 3 посылочки». Паля, весело насвистывая, двинулся к выходу. Проходя мимо кухни, увидел жестянку с помоями для бомжей и вдруг решил занести. Кое-как, хромая, выбрался с ней из люка. Каша стоял у стены и курил. «Ты чего, не на койке?» — удивился Паля. «Рожа сонная, я же сказал, свободен». «Да я не знаю, где мне ложиться», — тихо пожаловался Никита. «Ребята про все места говорят, что заняты». В соседней комнате заржали факеры Харе. «Вот та пустая, на ней Фред спал». Паля кивком указал на место в углу. «Хочешь умыться, спускайся вниз. Рядом с кухней увидишь кран. Только помоги мне сперва, тяжело с этим варевом по лестнице подниматься». Никита отнес жестянку наверх, а спустившись без всяких умываний, рухнул на койку и мгновенно заснул.

Червь серьезно подозревал, что Паля врет, но ссориться с ним именно сейчас нельзя ни в коем случае. Что ж, пусть берет и лысого, и кашу. Только бы дошел и вернулся. «Вещи все же хочешь отнести им?» «Пусть будут у меня», — сказал Паля. «А буду я этот браслет показывать или нет, увидим. Когда идти?» «Сразу после выброса». «Ладно, но помни, ты сам назвал цену. 1 000 000 — это много». «Я понимаю, Паля». Червь поднялся, похлопал по плечу дурня. «Идем. Покопаемся в добре, соберем 3 посылочки». Паля, весело насвистывая, двинулся к выходу. Проходя мимо кухни, увидел жестянку с помоями для бомжей и вдруг решил занести. Кое-как, хромая, выбрался с ней из люка. Каша стоял у стены и курил. «Ты чего, не на койке?» – удивился Паля. «Рожа сонная, я же сказал, свободен». «Да я не знаю, где мне ложиться», – тихо пожаловался Никита. «Ребята про все места говорят, что заняты». В соседней комнате заржали факеры хары. «Вот та пустая, на ней Фред спал». Паля кивком указал на место в углу. «Хочешь умыться, спускайся вниз. Рядом с кухней увидишь кран. Только помоги мне сперва, тяжело с этим варевом по лестнице подниматься». Никита отнес жестянку наверх, а спустившись без всяких умываний, рухнул на койку и мгновенно заснул. Он не проснулся, даже когда принц, Сафик и малыш перетаскивали внутрь дома пулемет из постов. Их часто оставляли на ночь без присмотра, но теперь червь предпочел иметь все оружие под рукой. Часть 10. Паля не ушел со второго этажа, когда поели бомжи. Не обращая внимания на вонь от носа, проводник уселся в углу и внимательно наблюдал за всеми тремя. Капюшон ему не понравился сразу. И руки дрожат, и глаза бегают. Ему еще долго в себя приходить, чтобы можно было такого хотя бы на посту одного оставить. А вот лысому Паля симпатизировал. «Лысый, ты, говорят, беду пророчишь?» «Идет беда», — часто закивал бомж. «Беда на этот дом. Устала зона от червя, надоел он ей». «А спастись можно?» Вместо ответа бомж тоненько рассмеялся. Его тут же поддержал нос, он как-то по-волчьи завыл. «Ну, хватит, хватит!» — прикрикнул на них Паля. «Лысый, пойдешь со мной на прогулку? Далеко?» «Пойду». «Выброс же скоро!» — сжался в стену капюшон, который все выбирал время спросить, примет ли его червь к себе, спрячет ли. «Нельзя!» «Не боишься?» — Паля обращался к лысому, проигнорировав капюшона. «Тут страшно, беда идет. Червь плохой, зона устала». Лысый еще поболтал ложкой в жестянке, но кроме жидкости там ничего не осталось. «Каша хороший», — неожиданно добавил он. «Каша?» — насторожился проводник. «Ты его раньше знал?» «Нет, у него имя новое, и жить имени недолго. А сам Каша зоне неведомый, долго протянет». Паля успокоился, притих. Нравился ему лысый, настоящий. Слушаешь его и понимаешь, быть в беде. Действительно быть, не вернется червь на этот раз. Никто не знает, никто не может и никогда не сможет понять, что делать с людьми зона. Паля ясно было одно, именно к людям она не безразлична. Она существует не сама по себе. Нет, люди нужны ей. Кого-то она убивает, кого-то сжигает дотла. А кого-то нет, некоторых любит, чтобы потом поступить с ними хуже, чем с врагами. В чем смысл этой страшной сортировки? Паля не знал, да и не хотел знать. Как и многие обитатели странных мест, он смирился со своей судьбой. А заметив это, догадался, зона в нем. Сам Паля — часть зоны. С этим теперь суждено или жить, или умереть. А люди будто специально шли и шли подкормить зону. Иначе и быть не могло. Артефакты, загадка, множество страшных сказок и вполне правдоподобных легенд. И, конечно, ученые, экспедиции, тайные и явные, так и валятся со всех сторон. Ученых надо охранять, таскать за ними тонны приборов. Паля смутно помнил крупного бородатого мужчину, который пер на себе километр по густо покрытому аномалиями мертвому городу, а вокруг бесновались слепые псы. Вот так все начиналось. А откуда Паля пришел, кем был прежде, не помнил. Хотя можно иначе сказать, забыл и боялся вспоминать. Зона любит владеть человеком целиком. Ревнива она. Тот, кто вспомнит прошлое, захочет домой. И тогда расплата. Червь про выход спрашивал одними губами, так, чтобы не слышал капюшон, прошептал Паля. «Беда же идет», — пожал плечами лысый. Паля кивнул. «Конечно, сначала у червя что-то надломилось внутри, а уж потом зона послала беду. И каждый, кто хочет уцелеть, должен уходить. Но куда? Мать у чужих не примет. Нет чужим веры. Кроме того, чужие могут принести с собой беду. Для мачо, так же, как и для червя, идеальное пополнение бомжи. Те, которые смогут подняться из глубин безумия, в которое их столкнула зона. Эти ничего не помнят, эти готовы стать частью новой семьи». «Лысый, а ты стрелять сможешь?» Бомж уставился на свои руки и надолго замолчал. Тихо засмеялся довольный капюшон. «Нет, этот не сможет. Слишком помутнен разум, и если за время, что лысый провел у дома, ничего не изменилось, то уже не изменится». «Ерунда», — буркнул Паля. «Лучше так, чем бояться шаг ступить». «Да, господа инвалиды?» Но снова весело взвыл, догадавшись, что обращаются и к нему. Капюшон нахмурился, что-то хотел сказать, но передумал. «Этот скоро умрет. Завтра», — лысый ткнул пальцем в сторону носа. «Экий секрет», — тут же встрял капюшон. «Червь его в подвал не спрячет. Зачем он нужен? 4 дня уже жрет тут, а все без толку». «Завтра выброс», — вспомнил Паля, пробираясь к лестнице. «Нос, конечно, останется здесь и умрет. Мы пересидим в подвале. Значит, послезавтра утром можно идти. Мачо наверняка решит атаковать пораньше. Тогда лучше затемно ему сюда подобраться. Дорога простая, по шоссе. Но после выброса неспокойно. Твари буянят, новые аномалии появятся. Значит, только с утра, 4 часа им идти». «Да нет, не меньше 5. Никак у него не получится на рассвете навалиться. Можно выспаться, пусть зона успокоится, и тогда выйдем». Что-то вспомнив, Паля остановился. «Лысый, ко мне!» Бомж сперва спрятал в карман кусочек ткани, который все мял и мял в руке, потом только подошел. «Вот такую штуку видел прежде?» Так, чтобы капюшон не заметил, Паля показал бомжу браслет неведомого металла. «Жак!» — сказал лысый и робко провел пальцем по блестящей поверхности. «Нет, другой, не помню». «Амеба?» — тихо произнес Паля, но бомж даже не вздрогнул. «Не помню, Жак рядом, видел. А у забора волки есть», — вдруг громко произнес он. «Смешные». «Ага, смешные», — кивнул Паля, убирая вещицу. «Капюшон, отвечаешь передо мной за этого хмыря, чтобы никуда не убрел завтра, понятно? И в подвал его сам спустишь». «Слушаюсь». Капюшон, счастливо окончательно в решении своей судьбы, вдруг вскочил, выпрямился, даже щелкнул стоптанными каблуками. «Не дать, не взять штабной офицер какой-нибудь далекой страны». «Так и есть, скорее всего», — подумал Паля, вглядываясь в небритое смуглое лицо. Точнее, так и было. «Идея. Действительно быть. Не вернется червь на этот раз. Никто не знает, никто не может и никогда не сможет понять, что делать с людьми зона. Паля ясно было одно. Именно к людям она не безразлична. Она существует не сама по себе. Нет, люди нужны ей. Кого-то она убивает, кого-то сжигает дотла. А кого-то нет, некоторых любит, чтобы потом поступить с ними хуже, чем с врагами. В чем смысл этой страшной сортировки? Паля не знал, да и не хотел знать. Как и многие обитатели странных мест, он смирился со своей судьбой. А заметив это, догадался, зона в нем. Сам Паля – часть зоны. С этим теперь суждено или жить, или умереть. А люди будто специально шли и шли подкормить зону. Иначе и быть не могло. Артефакты, загадка, множество страшных сказок и вполне правдоподобных легенд. И, конечно, ученые, экспедиции, тайные, явные, так и валятся со всех сторон. Ученых надо охранять, таскать за ними тонны приборов. Паля смутно помнил крупного бородатого мужчину, который пер на себе километр по густо покрытому аномалиями мертвому городу, а вокруг бесновались слепые псы. Вот так все начиналось. А откуда Паля пришел, кем был прежде, не помнил. Хотя можно иначе сказать, забыл и боялся вспоминать. Зона любит владеть человеком целиком. Ревнива она. Тот, кто вспомнит прошлое, захочет домой. И тогда расплата.

Но после того, что Сафик рассказал, мачо наверняка нашел и снял его вешки, а жарко выросло еще немного и вообще не пройти. Каша, не особо прислушиваясь к разговорам, кидал землю и таскал мешки. Утро ему понравилось, будто парково-хозяйственный день в спецбатальоне. Только деды работают со всеми вместе. На душе от этого как-то спокойно, и если поменьше думать о зоне и всем прочем, то кажется, будто все в порядке. «Что-нибудь придумают», — пожал плечами Паля. «Тебе хорошо говорить. Если Сафик пойдет, то ты останешься. Других проводников нет. И мы даже не знаем, сколько у Мачо людей. Ничего о нем не знаем». Лопата не на шутку расстроился. «Вообще, из-за чего они сцепились?» «Мачо напал, не червь», — заступился за босса Паля. «Да не переживай ты так. Сафик не дурак, что-нибудь придумает». Вообще-то Паля был уверен, что Мачо не станет ждать удара. Сразу после прорыва заминирует подходы к своему логову, точное местонахождение которого вообще-то неизвестно, и двинет навстречу. Минировать до выброса нельзя, на эту тему сейчас червь локти кусает. Землетрясения, аномалии переместятся, и часть мин рванет впустую. Еще хуже, что остальные могут оказаться в самых неподходящих местах. Когда они снова спустились вниз наполнять землей мешки, натолкнулись на бомжей. Лысый бродил вокруг дома, явно стараясь отвязаться от назойливого конвоира, но капюшон, сегодня державшийся еще прямее, чем вчера, не отставал. Паля одобрительно похлопал его по плечу. «Почему его капюшоном назвали?» — спросил Каша, расправляя первый мешок. «Нет у него капюшона». «А у тебя каша есть?» — засмеялся немного успокоившийся Лопата. «Имена здесь червь дают. Придурок еще тот». «Точно», — кивнул Паля. «Придурок. Но зона придурков любит». Лопата вдруг оперся на подходящийся к своему прозвищу инструмент, уставился на вход. Из дома вышла Клара, совысие чрезвычайно редкое. Обхватив себя руками за толстую талию, женщина оглядывала небо. «Скоро», — сказал само собой разумеющийся Лопата, — «ребятам сказать?» «Червь наверняка им уже позвонил». Быстро накидали мешок, который сразу унес Лопата. Оставшись наедине с Палей, Каша отважился задать вопрос. «Слушай, а откуда у червя электричество?» «Из розетки». «Капюшон, загоняй его в дом! А ты, лысый, не буянь!» — крикнул Паля бомжам, которые затеяли чуть ли не вольную борьбу у крыльца. «Из электрической розетки берется электроток, откуда же еще?» «Да ладно!» — Каша не знал, смеяться ли над этой шуткой. «Я серьезно, интересно ведь. Генератор-то какой? Движка не слышно». «Генератор какой?» Паля закончил со своим мешком и полез за сигаретами. «Генератор, Каша, тут один, ЧАЭС. Слыхал? Какой тебе еще генератор? Тут энергии просто завались». «Так атомная станция, она ведь того, не работает». «Скажи сейчас, Паля, что работает, что по проводам исправно бежит ток, Каша поверил бы». «Она не то чтобы работает, хотя выключить ее не так просто, знаешь ли». Паля понял, что коснулся ненароком какого-то своего прежнего знания и решительно закрыл этот участок памяти. «Не знаю, но зона работает, а ЧАЭС ее сердце». «А у червя-то откуда электричество?» — не вставал Каша. «Вот дурной. Из розетки, я же говорю. Розетка приделана к такой штуке». Паля обрисовала руками что-то затейливое, но небольшое. «В общем, артефакты разные бывают. Есть такие, в которых ток никогда не кончается. Это же просто. Розетку приделал, и свет горит. Только лампочки меняй». Он завалил на спину мешок и тоже ушел в дом. Клара позевала, стояла совершенно спокойно. Но уже не видно было на крыше принца, а от поста спешили к дому часовые. Каша поежился, быстрее замахал лопатой. В учебке им ничего не рассказывали про землетрясение, но в спецбатальоне они иногда чувствовали покачивание почвы. Офицеры тогда объявляли общую тревогу, ждали прорыва, когда вся мерзость зоны выплескивается на линию. Что же творится здесь? В пустом оконном проеме появился малек, уставился на него, попыхивая сигаретой. Что-то во взгляде этого парня не нравилось Каше, хотя ведь именно малек спас его от жарки. По приказу Сафика, конечно, и все же. «Сейчас начнется, да?» — не выдержав пристального взгляда, бодро спросил Каша. «Как знать», — пожал плечами малек. «Команды спускаться не было». Разговор оборвался, так и не начавшись. Мимо прошли факер и харе, пахнуло перегаром. Каше показалось, что и эти двое как-то недобро на него посмотрели. «Что-то затевается?» Каша вдруг почувствовал себя голым. Автомат-то остался наверху. Да и не только в автомате дело. Все остальные метательные ножи имеют и пистолеты, часто по два, никогда не расстаются с ними. Но ведь не только же тварей, да мутантов эти люди боятся. Наверняка и друг за другом поглядывают, а вот Каша пока не научился. «Заходи», — вдруг сказала Клара, о которой он успел позабыть, — «скоро уже». Не закончив, Каша подхватил мешок, лопату и едва ли не бегом кинулся в дом. Надо ведь еще наверх мешок затащить, прежде чем в подвал лезть. А у люка образовалась настоящая очередь. Медленно спускался лысый, за ним приплясывал от нетерпения капюшон. О чем-то шептались факер и харе. Каша взбежал по лестнице и обнаружил у пулемета спокойно покуривающего палю. «Пошли!» «Неудобно было спускаться без старшего. Клара сказала, что скоро». «Успеем». Каша тоже закурил, стараясь дышать ровно. В конце концов, что такого? Ну, выброс этот таинственный. Никто не нервничает, закроются люди в подвале и переждут несколько часов. Потом потихонечку выйдут, если в доме появятся новые хозяева, перебьют их. Территорию вокруг обработают из пулеметов, гранатометов. Каша много всего видел в подвале. Во время выброса никаких вертолетов сверху не будет, бояться некого. Потом проводники обойдут дом снаружи со своими детекторами, болтами на веревочках, еще какими-то штучками. Если опасная аномалия, вроде комариной плеши рядом, обведут краской. И потечет дальше размеренная жизнь. «Мачо», — вспомнил Каша. «У них есть конкурент, намечается гангстерская война. Ну что ж, повоюем». «В подвале будешь рядом со мной», — тихо сказал Паля. «И лысый, чтобы тоже был недалеко, это твоя задача, хоть свяжи его. Оглядывайся по сторонам, особенно следи за факером и хорсом. Эта парочка мне не нравится». «Даже так?» — сразу приуныл Каша. «А еще малек какой-то странный». «В зоне странного нет. Все нормально, просто присматривай и не отходи далеко. Возможно, погаснет свет, тогда не нервничай. Ну и чтобы без припадков, конечно». «Каких припадков?» «Известно каких!» Палец заплевал окурок и вышвырнул его в окно. «А если тебе конкретно неизвестно, увидишь. Малек, говоришь, странный. Странный он станет, если опять в полу в пене покатится. Вот тогда бей его по башке, понял? Не пытайся оружие вырывать, сразу бей по башке. Это если он рядом с тобой. А если далеко, не суйся. Под чужую пулю можешь угодить. Спускаемся». Следуя за палей к лестнице, Каша мысленно все повторял про себя. «Зона. Это зона. Не смей расслабляться». Как бы буднично и просто все это не выглядело, на самом деле вокруг одни психи, а за ними смерть. Ты должен выжить, и не забывай. Зона. Зона. Когда они спустились, Клара наконец оторвалась от косяка и тоже пошла к люку, из которого торчала голова недовольного всем на свете червя. «Где бродите, мать вашу? Задраивать пора, и чтобы не курить внизу!» Каша спустился следом за всеми, и в последний миг ему показалось, что снаружи полыхнуло, будто где-то сверкнула молния. Потом тяжелый люк опустился, и червь норовисто закрутила небольшое колесико. «Будто на подводной лодке», — нервно пошутил Каша. «Проходи, придурок!» Оказалось, что во время выброса люк не единственная защита. Поперек узкого коридора одна за другой встали две толстые тяжелые двери. Каша их прежде не заметил, стояли нараспашку. «Наливай!» — послышался голос Сафика. Каша прошел в столовую и обнаружил всех там, за столами. «С праздником!» «С заслуженными выходными!» — поддержал его факер. «За синее небо, которое мы, может, еще и увидим!» Миру до выброса нельзя, на эту тему сейчас червь локти кусает. Землетрясения, аномалии переместятся, и часть мин рванет впустую. Еще хуже, что остальные могут оказаться в самых неподходящих местах. Когда они снова спустились вниз наполнять землей мешки, натолкнулись на бомжей. Лысый бродил вокруг дома, явно стараясь отвязаться от назойливого конвоира, но капюшон, сегодня державшийся еще прямее, чем вчера, не отставал. Паля одобрительно похлопала его по плечу.

Паля добрался до выхода, стараясь не показываться в пустом дверном проеме. Быстро выглянул. Каша, который оказался теперь рядом с люком, увидел, что на полу много мусора. Пустой ящик, на котором совсем недавно играли в карты, проломлен и отброшен к стене. Проводник поманил к себе малька, и тот, бледный, приблизился. На плече винторез, в левой руке дробовик. Червь передал Сафику оружие посерьезнее, сам принял от Каши новый автомат. Сзади подтолкнул Факер. «Вылезай!» Чувствуя, как общий страх передается ему, Каша поднялся, неуклюже повел из стороны в сторону стволом Калашникова. «Откуда ждать угрозы?» А вот Паля был спокоен, да и Сафик тоже. Проводники сперва разошлись, прислушиваясь к детекторам. Подбыстро проверили комнаты и почти одновременно вновь появились в зале. Оба удовлетворенно кивнули, первый этаж чист. Червь утер с жирного лица пот и кивнул на лестницу. Только теперь Каша услышал шаги. Там, на втором этаже, кто-то грузно расхаживал из угла в угол, будто размышляя о чем-то. Словно сумасшедший ученый какой-нибудь. Казалось, вот-вот донесется еще бормотание, что-то вроде «Если x равен корню из дельты, то таким же образом...» Сафик тронул Кашу за плечо и указал себе за спину. «Знак понятный, прикрой». Проводник скользнул к лестнице, сразу поднялся на несколько ступеней, задирая голову. Сверху на него никто не прыгнул, и Сафик бесшумно сбежал еще выше, припал на колено, кого-то выцеливая через дверной проем. Кашу подтолкнули. Он обернулся. Паля улыбается. Точно так же задирая голову, готовясь палить во все подряд, Каша вышел на лестницу и через секунду присоединился к Сафику. Отсюда шаги были слышны совершенно отчетливо, но в проеме их обладатель не показывался. «Да ведь это же тот бомж», — догадался Каша. «Как его? Нос. Что же, его убьют теперь? Сами не взяли вниз, а теперь убьют?» Сафик недовольно пихнул его локтем, снова указал на спину. Оглянувшись, Каша едва не охнул. «Лестничное окошко! Вот куда надо было смотреть прикрывающему!» Снаружи ничего не изменилось, хотя... Каша, пригнувшись к низенькому окошку, рассмотрел вырванное с корнем дерево, довольно толстое, валявшееся в 30 метрах от дома. Раньше до выброса его не было. На лбу выступил холодный пот, только теперь Каша понял, что происходит почти каждую неделю. Зона меняет кожу, люди снова и снова оказываются в неизвестном мире, вынуждены каждый раз играть по новым правилам. Он бросил взгляд через плечо, Сафик уже сбежал по лестнице, за ним неслышно поднимался лопата. Раз прошел проводник, значит, можно и ему. Именно в этот момент Сафик впрыгнул на второй этаж, сразу выстрелил. В ответ раздался какой-то мерзкий утробный рев. Заорал лопата, кинулся следом, полосуя кого-то длинной очередью из Калашникова. «Выше, выше, прикрой их!» Одноногий Паля уже оказался рядом, толкал в плечо. Тишины больше не существовало. Стрелял кто-то внизу, кажется, малек от входа. Кажется, сбежал по ступеням, прижался к стене, поднял ствол. Неизвестно, кто прячется на третьем этаже. Отправиться туда ему было не суждено. Вышел Сафик, на ходу перезаряжая оружие. Снова пошел первым. За ним семенили лопата, принц и Факер. «Каша, иди сюда!» Это Паля. Он сменил Сафика на втором этаже, и теперь, прислушиваясь к детектору, начал обход комнат в поисках аномалий. В углу большого зала, такого же, как на первом этаже, валялся знакомый по службе на кордоне зомби. Заросший, грязный, очень похожий на бомжа, но с какой-то немыслимо злобной гримасой на лице. Палец конвульсивно дернулся на крючке автомата. «Прости!» — крикнул Каша, обернувшимся на звук Пали. «Тьфу, гадость! Как он сюда попал-то?» «Жратву искал. Нашел он. Видишь, что от носа осталось?» Бомжа Каша сперва не заметил, нос валялся на груди растерзанных матрасов, будто пытался в них зарыться, спрятаться. Зомби, судя по состоянию трупа, глодал его не меньше часа. «Думаю, тут никого нет, и все же будь рядом». Стараясь не замечать мерзкого запаха, Каша послушно прошел с Палей по всем комнатам, готовый стрелять в любую мишень. Осмотр, впрочем, занял всего пару минут. «Нормально», — буркнул Палей и присел на подоконник. Дальнейшие его слова утонули в грохоте ударивших третьего этажа пулеметов. Паля спокойно перекурил, пережидая. «Зачищают, кого видят. пояснил он, когда вновь настала тишина. «Выкинь-ка ты этот мусор, Каша, не стой без дела». «Как?» «Ну как, в окно. Потом уже оттащим их подальше». Спорить не приходилось, Каша закинул автомат за спину и принялся за дело, начав, конечно, с зомби. К нему только притрагиваться было страшно, вдруг укусит, а в остальном терпимо. Он подтащил легкое тело к окну, закинул ноги на подоконник, а потом отправил существо в полет. Внизу тут же затрещал автомат, потом раздался истошный вопль малька. «Какая сука! Какая сволочь не предупреждает, твари, козлы!» «Предупреждай», — посоветовал Паля. «Или в другое окно кидай, а то чуть мальку по голове не попал». «Что же ты раньше-то молчал?» — хотел спросить Каша, но это был дурацкий вопрос. «Деды в спецбатальоне тоже так себя вели?» Он подошел к растерзанному трупу носа и остановился. «Как с ним-то быть? Весь изгрызен, внутренности наружу, ребра торчат. Потащить его развалится». Каша представил эту картину и не выдержал. Стравил недавний обед на матрасы. «Фу!» — сказал Паля. Он кого-то выцеливал через окно. Щелкнул одиночный выстрел. «Вроде попал». Каша, утираясь рукавом, доцеремонили, подошел. Мишени проводника он не заметил, но вокруг дома лежали несколько растерзанных крупным калибром тел. «Откуда они?» «Все дороги ведут к ЧАЭС», — усмехнулся Паля сквозь дым сигареты. «Оттуда прискакали. Здесь выброс почти не чувствуется, видишь, даже нос его пережил таки. Ну, мог пережить. А в центре зоны мало не покажется. Выпей». Он вытащил из кармана куртки бутылку, похоже, украденную червя со склада во время сидения. «Да уж, Паля зря времени не терял». «Спасибо». Каша утерся еще раз аккуратнее и прильнул к горлышку, чтобы тут же закашляться. «Выпей и все-таки убери эту рвань, а потом спускайся, надо вокруг дома чистить. Бутылку спрячь где-нибудь тут». Он вышел на лестницу и оттуда заорал, задрав голову. «Сафик, я тебе нужен?» «Он на крыше», — откликнулся кто-то. «Обошлись без тебя, хромай вниз теперь». Когда Каша закончил возиться с трупом носа, пришлось еще дважды прикладываться к бутылке. Дом совершенно ожил. Клара подметала первый этаж, всем мешая, и сама же первая на всех ругалась. Принц просил кого-нибудь помочь заклинившим пулеметом. Червь, стоя у входа, звал обоих проводников. Шумно стало, даже весело, если бы еще не кровь. «Осторожно!» — крикнул боссу Каша. И когда тот задрал голову и отскочил в сторону, отпустил труп. Но еще прежде, чем странно сосредоточенное, притягивающее взгляд лицо носа, стало удаляться, что-то произошло со щекой бомжа. Каша и не понял еще, что именно, а червь уже заорал. «Ложись!» Тут же пришел звук выстрела. От забора били. Червь одним прыжком оказался в доме и продолжил уже оттуда. «Кто снаружи? За дом! Приз, лопата! Прочешите там все, только попусту патроны не тратьте!» Каша наконец отскочила от окна, и вовремя. Вторая пуля ударила в стену напротив, вышибла кирпичную крошку на уровне колена. С лестницы сунулся Сафик, быстро оценил обстановку. «Лопата, он высоко! Или на дереве, или где-то дальше, у стадиона!» «У какого еще стадиона?» — глупо спросил Каша, чувствуя, как приходит запоздалый страх. «У обычного», — пожал плечами Сафик, вперев в Кашу свои черные глазки. «Маленький такой, трудовые резервы назывался. Ты счастливчик, рвань». Каша только кивнул, чувствуя, что ему необходимо сесть. Очень уж дрожали колени. К счастью, заработал наконец пулемет. Сафик выскочил вон, и никто не видел, как опустился, почти упал на пол счастливчик. «Если бы я не держал перед собой бомжа, пуля вошла бы в живот», — понял Каша. «Прямо под ребро. И конец. Здесь врачей нет. Червь, наверное, даже аптечку бы не позволил открыть. Какой смысл? Так бы я и сдох, без наркоза, без помощи. Лежал бы с пулей в брюхе и подыхал. Хорошо еще, если добьют. Надо обзавестись пистолетом, чтобы в такой ситуации самому себе башку прострелить». Червь опять начал орать. Но что именно, Каша смог разобрать только когда замолчал пулемет. «Зачем садишь длинными? Зачем? Не видишь цели, не стреляй!» «Жадный ты, босс!» — укоризненно сказал Сафик. Каша слышал его неторопливые шаги на лестнице. «Хочешь, чтобы кого-нибудь снял этот горе-снайпер?» Червь начал было что-то отвечать, но пулемет снова выплюнул длинную очередь, сопровождаемую ревом лопаты. «Он его достал!» выкрикнул принц, когда снова наступила тишина. «Гадом буду! Достал!» «Где?» спросил снизу червь. «У стадиона!» хрипло отозвался лопата. «Снайперская у него, не иначе! Влепил пулю мне прямо в станок! Зомби хренов!» «Ты его точно достал?» «Мы его видим!» весело откликнулся принц. «Слетел со своего насеста, падла, и лежит, частями лежит». Каша дотянулся до бутылки и отхлебнул. Так и спится недолго. Сегодня в него стреляли первый раз в жизни. Спрятав собственность пали в дальней комнате, Каша спустился вниз. Клара продолжала орудовать веником. Червь стоял у двери, словно ресторанный швейцар. «Откуда у зомби снайперская винтовка?» спросил Каша. «Какая разница откуда? Скажи спасибо, что не гранатомет. Свеженький, вот и не разучился еще стрелять». «Свеженький? Червь, а что это значит?» «Это значит, что парень был на болоте или еще где-то, где перед самым выбросом, и, скорее всего, в хорошей экипировке, иначе не выжил бы. Болотная тварь его зомбировала, но мозги у него еще соображали достаточно, чтобы целиться и стрелять». «То есть он человек?» «Бывший человек». Червь посмотрел на Кашу, хмыкнул. «Воняет от тебя. Помойся у ручья, когда Паля дорогу у воды проверит. Но пока помогай мальку у трупов к забору оттаскивать. Дорогу он покажет». «Че тут показывать?» — хотела было спросить Каша, но вовремя прикусил язык. «Конечно, нужна дорога. Аномалии во время выброса переместились, и теперь проводники должны проверить каждый метр вокруг дома. Если бы Паля не прошелся уже до забора, к роще, то малек и шагу бы не ступил». К счастью, имелся кое-какой инструмент. Когда Каша вышел наружу, малек как раз взваливал чье-то изрубленное пулеметом тело на знакомую тачку с помощью совковой лопаты. Это оказалось удобно, пулемет поработал на славу. Малек имел дело скорее с грудой кусков кровоточащей плоти. «Помоги!» Он кивнул на валявшуюся стороне лопату. «Подхвати с другой стороны!» «Кто это?» Каша старался не смотреть на ужасную груду. «Жуть!» «А что ты хотел?» «Стоял прямо здесь, как раз у мертвой зоны пулемета. Принц и влупил сразу, как увидел». Малек, похоже, брезгливостью не отличался. «Псевдогигант? Кто же еще? Не видал? Вот, смотри». Смотреть не хотелось. Под лопатой оголился позвоночник со странными наростами, а кровавленная плоть сползала с костей. Кое-как псевдогиганта, почему псевдо, затолкали в тачку. Малек крякнул и повез ее его к заваленному забору у рощи. Длинная мощная рука волочилась по земле. «Бери!» Червь вытолкнул из дома еще одну тачку. Пришлось Каше второй раз заниматься останками носа, а потом и тем, кто объел его до костей. Не слишком приятная работа, да еще не шел из головы зомби-снайпер. «Я ведь ничего не знаю о зоне, совсем ничего», — с ужасом думал Каша. «В учебке несли всякую чушь. Зомби с оружием, псевдогигант какой-то, а девки без, мертвые безглазые». Каша покатил тачку и даже не сразу понял, что крики малька обращены к нему. Он с недоумением обернулся. «Правее, дурак!» — махал руками малек. «На сосну смотри!» Из-за угла вышел Паля. «Подожди меня, Каша!» Дошагав до подопечного, Паля тихо зашипел. «Совсем зоны не боишься, идиот. Мясорубку влетишь, мало не покажется. И не смей показывать всем, что тебе не страшно, баран». «Да я и не показывал, просто...» Каша смотрел на пространство перед собой и пытался поверить, что оно опасно. Но кусочек зоны выглядел таким безобидным. Просто не знал, где ты уже прошел. «Так спрашивай. Червь не дурак, он и так подозревает, что из тебя проводник выйдет. Но одно дело подозревать, другое понять. У него же здесь приют для инвалидов. Ты что, не понял еще?» Паля бросил взгляд на детектор. «Между прочим, какая-то дрянь тут и в самом деле есть. Сейчас отойди метров на 10 правее, а оттуда держи курс на сосну. Туда и обратно, понял?» Каша сделал, как сказали. Малек в рощу, конечно, углубляться не стал, свалил тело псевдогиганта прямо у забора. Что ожидают эти кровавые куски, Каша уже и сам понял. Ночью придут волки или слепые псы, все сожрут. Он перевернул тачку. «Прощай, нос. Ничего я тебе не знал и не узнаю. Ты еще молитву прочти. Раздраженный Пали оказался рядом. Сейчас вернись к дому, никуда не сворачивая, и попроси у червя краски. Надо очертить жарку. Вроде той, что у моста мне жгла. Нет, та особо вредная, она всегда там. И шевелись, слышишь, скоро стемнеет, а ночью, да еще после выброса, тут только идиоты могут бродить. Такая дрянь из всех щелей полезет, что мама не горюй. Паля вдруг оторвался от прибора, посмотрел на Кашу. Ты в самом деле просто беглый солдат. Да? Каша постарался выдержать взгляд. Так уже вышло. Никому больше про это не говори, никогда. Хотя нет, можешь говорить. Все равно в такую дурь никто не поверит. Шагай, кстати, посмотри, чем там лысый занимается. Червь дал краску без лишних вопросов, и не только Каше, но и дурню. Сафик с другой стороны дома тоже нашел опасно близкую к жилью аномалию. Лысый спал на втором этаже, его караулил капюшон. В руках у бывшего бомжа Каша увидел сайгу, значит, червь начал доверять новому бойцу. Вместе с Палей они быстро ввели краской опасную зону и вернулись в дом как раз к ужину. И лысому и капюшону нашлось место за столами. Про носа никто не вспоминал. Люди были возбуждены, сравнивали последствия этого выброса с прошлым волнением зоны. Некоторый диссонанс в дружелюбную обстановку унесла Клара. «Воняет», — сказала она, подавая чай. «Противно». «Это точно», — сразу согласился червь. «Так, лысый, капюшон и Каша, отправляйтесь на ручей, пока светло. Каша старший». «А проводник?» — дрожащим голосом спросил капюшон. «Там был проводник?» «В роще чисто», — ответил ему Сафик. «Примерно до середины я ее прошел. Волков полно, но не кидаются, трупов много. Так что идите, рванина, купайтесь». «Вода не радиоактивная?» — тихо спросил Каша у Пали. «Кто ее знает?» — так же тихо отозвался Пали. «Мы же ее не пьем». «Да шучу, шучу». «Проверил Сафики воду. Первым делом проверил. Все нормально, вот только нырять я вам не советую». Паля фыркнул в кулак. От него сильно несло водкой. «Когда успел?» «Был у нас тут один парень, бычок. Здоровый такой, любил купаться. А ручей мелкий довольно. Тогда он устроил запруду и давай там лежать, пузыри пускать почти каждый день. Дня 4 это продолжалось, а потом парень коричневыми пятнами покрылся. Ну, червь и выставил его, конечно». «Куда выставил?» — не понял Каша. «Из зоны», — опять фыркнул Паля. «На них уже обращали внимание. Домой отправил. Ну ты спросишь. Выставил вон, сказал, иди куда хочешь или убью». А когда тот парень пошел прочь, пули ему положил в затылок. «Как ты думал?» «Тут болеть нельзя, это раз. Болезни в зоне нехорошие, это два. Может, он подох бы тихо, а может, решил бы перед смертью нас пострелять». Кулачище червя опустился на столешницу, все притихли. «Паля, ты че такой веселый?» «Пьяный он», — заявил с другого стола Факер. «Он даже не обернулся». Червь побагровел. «Ну что сказать Пале? Как на него повлиять сегодня?» «Не знал». «Если еще раз, еще только раз...» «Да все нормально, босс», — Пале захихикал. «Я прикончил запас. Все нормально. Иду спать». «А дежурить кому?» — нахмурился Сафик. «Сегодня надо и внизу сидеть, и у пулеметов». «Ты дежурь. Мне в путь с утра. Каша! Чтоб выспался, понял? И за лысым смотри». Все как-то сразу притихли. Настороженные взгляды из-под лобья в основном были устремлены на червя. А тот мрачно пил горячий чай, глядя в стол. Каша почел за лучшее убраться из столовой вслед за Палей и, выходя, заметил шепчущихся Факера и Хорса. Наверху сидел одинокий принц, он что-то напевал, прихлопывая ладонями по лежавшему на коленях карабину. «Паля сказал, что собирался куда-то?» — быстро спросил он. «Вроде отозвался Каша. Я и не понял». «Ага», — принц отвернулся. «С матча надо разбираться, а Паля, значит, уходит? Интересно». В плечо. Тишины больше не существовало. Стрелял кто-то внизу, кажется. Малек от входа. Кажется, сбежал по ступеням. Прижался к стене, поднял ствол. Неизвестно, кто прячется на третьем этаже. Отправиться туда ему было не суждено. Вышел Сафик, на ходу перезаряжая оружие. Снова пошел первым.

«А дежурить кому?» — нахмурился Сафик. «Сегодня надо и внизу сидеть, и у пулеметов». «Ты дежурь. Мне в путь с утра. Каша, чтобы выспался, понял? И за лысым смотри». Все как-то сразу притихли. Настороженные взгляды из-под лобья в основном были устремлены на червя. А тот мрачно пил горячий чай, глядя в стол. Каша почел за лучшее убраться из столовой вслед за Палей и, выходя, заметил шепчущихся Факера и Хорса. Наверху сидел одинокий принц, и он что-то напевал, прихлопывая ладонями по лежавшему на коленях карабину. «Паля сказал, что собирался куда-то?» — быстро спросил он. «Вроде отозвался Каша. Я и не понял». «Ага», — принц отвернулся. «С матча надо разбираться, а Паля, значит, уходит? Интересно». Часть вторая. В поход к ручью отправились вчетвером. К перечисленным червем присоединился Лопата. Как-то так вышло, что все пристроились за Кашей и вроде как за проводником. Он вспомнил, что храбрость демонстрировать ни к чему, и остановился якобы завязать шнурки. Тогда вперед вышел Лысый. Этот ничего не боялся. Да, похоже, не понимал немного. У ручья Каша замешкался. Все же вода штука опасная. Вот про радиацию и траву им в учебке много говорили. Но Лопата уверенно разделся догола и принялся поливаться из принесенного ковшика. Чем отличалось такое купание от погружения в ручей, Каша не понимал. Однако помыться и в самом деле не мешало. Он положил свой калашников в траву и взялся за ремень. «Ты что?» Лопата даже ковшик выронил. «А стрелять кто будет? Этот?» Он кивнул на капюшона, который нервно оглаживал дробовик, наблюдая за рощей. «Он с пяти шагов гиганта промажет!» «Извини!» Каша подобрал автомат и мысленно выругал себя. «Не забывать, что вокруг зона! Хотя как жить в постоянном напряжении? Наверное, для этого надо стать запуганным, как все остальные, кроме Пали и Сафика». Лопата помылся и сразу оделся, стирать одежду не стал. Только тогда и Каша, и капюшон смогли заняться собой. Лысый тоже времени не терял, прямо в одежде влез в ручей и теперь бессмысленно тер друг от друга пол и пальто. «Разденься хоть», — попросил Каша. «Прополощи тряпки, воняет жутко». «Какая разница?» — спросил бомж, но покорно стал стаскивать мокрую одежду. «Воняет или не воняет, в зоне все равно». Тряпки он, конечно же, бросал в воду, и Каше пришлось пробежаться по берегу, чтобы догнать рубашку. Преодолевая брезгливость, он выловил ее и понес назад, чувствуя какую-то тяжесть. В нагрудном кармане оказалась размокшая записная книжка. Кое-как разлепив наугад страницы, Каша первым делом наткнулся на фотографию улыбающегося военного в черном берете. Молодой, симпатичный парень. На обороте надпись по-английски. «Это кто?» Каша помахал фотографией перед Лысым. «На тебя похож. Неужели ты?» «Нет, я вот он, здесь». Бомж погрузился с головой. «Выкинь!» С каким-то суеверным ужасом потребовал Лопата. «Брось в ручей, пускай несет эту дрянь подальше отсюда». «Как это?» — не понял Каша. Он перелистывал страницы, но видел лишь записи на чужом языке. «Интересно же, значит, он не совсем старый и не местный». «Выкинь, я сказал». Каша поднял глаза и увидел, что трясущийся не хуже капюшона Лопата наставил на него оружие. «Выкинь!» «Хорошо. Да что случилось?» Записная книжка упала в воду. Отдельно поплыла фотография военного в берете. «Случилось, что нельзя о прошлом думать», — невнятно заявил Лопата. «Ты, если сам псих, так другие их не вмешивай. Тебе, может, жизнь осталась ночь. А зачем тогда уходишь с Палей? И уходи. Другие появятся». «А куда я ухожу?» Каша надеялся, что Лопата знает больше. «В дурное место какое-то, да?» «В зоне дурных мест долго искать не надо», — почти взвизгнул Лопата и быстро отвернулся к роще. «Идите хоть к ЧАЭС, пропадайте». Когда закончили со стиркой, до заката оставалось не более часа. Лопата немного успокоился, даже угостил глотком виски из фляги. «Знаешь», — сказал он доверительно, — «мне вообще-то все равно. Пусть у червя голова болит, а я день прожил и хорошо. Мача, конечно, нам еще доставит неприятности, но, с другой стороны, конец-то все равно один. Но Факер — хреновый мужик». «Что ты имеешь в виду?» «Сам знаешь. Факер проводников ненавидит за то, что они могут с зоной спорить. А мы нет. Злится, что пути назад нет. Еще он думает, что Черри с кем-то договорился, и его обещали забрать вертолетом. Вот дурак. С чего он это взял? Но как напьется, все время толдычит про вертолет и червя. «Может, это правда?» — предположил Каша. Он никак не мог взять толк, зачем еще здесь торчать. «Конечно, каждый должен искать выход. Может быть, Лопата или Принц совсем приуныли, ни во что не верят, но Червь — мужчина крепкий. Я так понимаю, что деньги не маленькие». «Да не в деньгах же дело. Денег у нас у каждого тут». Лопата, видимо, прикусил язык. «В общем, деньги — это только деньги. Все равно здесь они не нужны. Водку Червь не за доллары, за рубли продает. За наши рубли, которые кровью гарантируются, а не центральным банком. Короче говоря, вертолеты тут никогда не опустятся». «Почему?» «Потому что им это не нужно. Иначе клиенты Червя забирали бы артефакты здесь, они требовали, чтобы мы таскали их за километр. Если нас отсюда вытащить, то кто будет оружие к ЧАЭС отправлять? Кто будет контейнеры копить, не знаешь?» Лопата уставился на Кашу, будто ожидая ответа. Но Каша ответа, конечно, не знал. «Вот то-то же. Мы им нужны, но нужны здесь. А чтобы не разбежались, солдат нагнали. Кордон оборудовали, козлы». «Пьян», — вдруг понял Каша. «Чего бы это его так развезло?» Ответ пришел тут же. Быстрым движением Лопата отправил в рот что-то маленькое, белое, и тут же запил из фляги. «Таблетки! Неужели это добро Червь раздает своим за рубли?» «Лопата, а сколько сейчас для тебя стоит рубль?» Он решил попробовать все же разобраться в сложной экономике зоны. «Нисколько. У меня все есть, мне ничего не надо». «Ну, а если бы у тебя патроны попросил, сколько бы ты отвалил за рубль?» «Ни одного», — пожал плечами Лопат. «Я же сказал, мне ничего не надо. А ты пока врубаешься». «Вот и он тоже». Лопат откнул пальцем напряженно прислушивающийся капюшона. «А все просто. Счет идет вот на эти рубли, а не на доллары. Батарейка к фонарику всегда стоит рубль. Только иногда за этот рубль приходится отдавать жизнь, понимаешь?» «Нет», — честно признался Каша. «Значит, еще мало спятил. Подожди, поймешь. Вот Паля, когда спать ложился, обмолвился принцу, что Червь ему скоро будет миллион должен. Рублей. Ты понимаешь, что это значит?» «Да нет же! Это значит, Червь и свою жизнь и всех нас Пале в руки вложил». Задумчиво протянул Лопата. Глаза его совсем затуманились. «Дело плохо, но мне наплевать. А вот факеру нет. Смотри, волк!» Улыбаясь, Лопата высадил по деревьям весь магазин и тут же, не глядя, щелкнул новый. «Там вроде никого не было», — с опаской заметил Каша. «Да? Ну, показалось. Обычное дело. Пошли спать». Шагая к дому, Каша удивлялся, как он быстро привык к таким вот неожиданным выстрелам. В спецбатальоне все было проще, там стреляли всегда с одной стороны, с кордона. Часто, ведь там фронт. Целый день прислушиваешься, а как отправится твой взвод дежурить, тоже будешь палить, и в цель, и просто на звук. А здесь иначе. Стоял человек, говорил с тобой, и вдруг стреляет. Или ты стоишь в окне, а из рощи прилетает пуля. Ко всему можно привыкнуть, но я не должен расслабляться, если хочу выжить. А я хочу. Всегда настороже, всегда быть готовым. Вот как нужно тут себя вести, иначе хана. Увлеченный такими мыслями, Каша не заметил, как от шоссе наперерез путникам рванулись несколько быстрых теней. Не заметил и Лопата, который шел последним и часто глядывался на рощу. «Кабаны!» — завизжал капюшон и бестолково куда-то в бок выпалил с дробовика. «Бежим!» Поросшие шерстью крупные твари неслись с удивительной быстротой. Они атаковали. Каша вспомнил про пулемет в окне, но есть ли там сейчас хоть кто-то? Он упал на одно колено, вспомнил, что поставил калашников на предохранитель. Замешкался. «Стреляй, баран, стреляй!» Лопата уже садил короткими очередями. «Они же бешеные!» «Бешеные? Разве бывают нормальные?» — пронеслось в голове у Каши. Один кабан мчался левее других, полукругом заходя сбоку. В него Каша и выстрелил.

сразу сделал вывод Лопата, подхватывая дробовик. «Твой сектор справа, мой слева. Пошли, темнеет уже. Лысый, будь рядом». «А как же он?» – растерялся Каша, указывая на труп. «Позаботятся о нем. Вот такие же твари ночью придут и позаботятся, или еще какие трупоеды». «Стойте, стойте!» – громко зашептал Капюшон, приподнимаясь. «Не бросайте!» Изо рта у него текла кровь, но раненый даже попытался встать сам. Лопата, выругавшись, схватил его за воротник и рывком поставил на ноги. «Да ты живучая сволочь!» «Ладно, может, ты оклемаешься, только шевели поршнями, темнеет». «Оклемаюсь», — пообещал Капюшон, сплевывая кровь. «Ребра целые, чую я, он только мясо расковырял. Я живучий, отлежусь ночку и буду как новенький». До дома добрались почти бегом. С третьего этажа виновато улыбался прозевавший атаку принц. На него Лопатой перенес всю злобу. Акаша тихонько пробрался к своей койке и обнаружил, что Паля преспокойно спит. Часть третья. Ночью Кашу разбудил Сафик. «Иди на третий этаж, твоя очередь караулить». «Пулеметом?» — зевнул Каша. «А это, не видно же ничего». «На слух пали, если кто рядом окажется. Хотя нет», — Сафик презрительно сплюнул. «Спать не дашь. Вот что, стреляй, когда факеры и хорэ скажут. Они внизу сидят. А ты, чтобы не спал наверху, понял?» «Понял». В зале напротив входа сидели на ящиках часовые. Ночью, насколько понимал Каша, никто из дома не выходил, даже к постам. Поднявшись на второй этаж, он проверил Лысого. Спит. Рядом хрипло дышит живучий Капюшон. Выше у пулеметов сидел дурень. Курил какую-то огромную душистую самокрутку. «Как оно все?» Каша присел рядом на пустой ящик. «Тихо?» «Как же тихо? После выброса-то?» — хмыкнул дурень. «Сам послушай». Ночь жила. Рычание, чей-то далекий вой, цокот копыт по асфальту, повизгивание. Зона не собиралась спать. На кордоне каждый такой звук вызывал бы залповый огонь, осветительные ракеты, но тут это было обычным делом. А еще Каша различил далекую канонаду. «Это что?» — сразу заинтересовался он. «Где-то далеко служивым досталось». «Прорыв», — понял Каша. «Твари кинулись на кордон и шибли охранение. Там теперь будут целый квадрат выжигать артиллерией». «Откуда знаешь?» — сверкнул единственным глазом дурень. «Хотя не отвечай, не отвечай. Ладно, пойду я. Услышишь кого близко, пальни на всякий случай, они разбегаются». «Сафик сказал только по команде факера». «Ну, как знаешь, можно и так». Оставшись один, Каша тоже закурил. Последнее. Сигареты, подаренные Лысым, закончились, зато в карманах имелись две зажигалки. Одна обычная китайская дешевка, а другая тоже от бомжа, смятая, без кремня. Отчего-то Каша ее до сих пор не выкинул. «Оставить на счастье?» — подумал он, взвешивая зажигалку в руке. «Хотя какое счастье? Прежнего хозяина не уберегла, жак какой-то. И откуда она у Лысого?» «Каша!» — позвал с лестницы Харе. «Северный ствол, на 2 часа, 30 метров от дома». Сообразив, который из 3 пулеметов северный, часовой навел его приблизительно в указанном направлении. Там действительно что-то происходило. Похоже, дрались какие-то твари. «Давай!» — уже со злобой крикнул Харе. «В мертвую зону уйдут, нам с ними разбираться?» Каша вдавил гашетку, стараясь не пустить тварей к дому. «Пусть бегут прочь, прочь!» Несмотря на грохот крупного калибра, он различил вой, даже, кажется, ругань, и понял, что попал. Но кто мог ругаться? Он сделал паузу, и из окна первого этажа тут же затарахтела винтовка Хорса. «Ады! Ады!» — все кричал кто-то. «Убью! Ады!» «Сдох, сволочь!» — удовлетворенно выкрикнул Харе. «Кто это был?» — спросил Каша. Ему совсем не хотелось стрелять в людей. «Зомби свеженький или бомж. Его прижали к нам кабаны, уже рвать начали. Что ж, надо было днем приходить». Каша сглотнул. Вокруг вроде бы стало тише, он снова отошел к ящику. Затянулся, но оставшаяся во рту сигарета истлела до фильтра. «Покурить не дали», — расстроился Каша. «А может, у Лысого еще есть?» Посидев немного, он решился. Ступая на цыпочках, прокрался к лестнице и спустился напролет. Отсюда было слышно, как храпят бойцы и негромко беседуют часовые. «Я не дурак на смерть лезть», — различил Каша раздраженный голос Факера. «Тогда уж проще самому себе башку прострелить». «А чего? Кто-то же должен остаться». Харе перешел на шепот, и дальше разобрать ничего было нельзя. На втором этаже мирно посапывал Лысый. Каша испытал к нему даже мгновенную зависть. «Надо же! Ничто его не беспокоит, ни о чем он не помнит и никуда не стремится». «Лысый!» Шепотом позвал он. «Лысый, проснись, это я!» «Каша!» Бомж протянул руку и едва не угодил бойцу в глаз. «Долго будешь жить, зона тебя не видит, и я не вижу». «Потому что ночь! Лысый, у тебя есть еще сигареты, а?» «Ну, сигареты, помнишь, ты мне дал пачку?» Бомж молчал, видимо, ничего не понимая. «Давай я сам посмотрю, ладно? Только тихо!» Каша принялся шарить по карманам бомжа и, конечно, сразу наткнулся на клочок ткани. Вспомнились разорванные на части тела, безглавая тварь в подвале, кровь. «Чего ты все таскаешь, эту дрянь?» «Привет из зоны», — туманно отозвался Лысый, тут же пояснил. «Червю. Зона его видит. Платье красное — это в крови, а голубое — к небу. Отпустит зона душу червя, не съест. Счастливый». «Тише!» Сигарет Каша не нашел, но слова бомжа заставили его задержаться. Что-то в них было жуткое. «Ты с зоной говоришь, что ли?» Немного стесняясь, спросил он. «В конце концов, никто не слышит. Откуда знаешь про приветы, про меня?» «Знаю», — уверенно ответил Лысый. «Все можно знать после того, как зона в голове у тебя лишнее сожжет. Завтра она заберет червя. Многих заберет. Но привет только ему. Голубое платье — небо, красное — кровь. А на меня в подвале еще одна напала, она была в черном. Это значит тебе привет». «И что это значит?» У Каши враз пересохло в горле. «Черное платье — это что? Кто они вообще такие, эти безглазые?» «Я их застал живыми. Группировка называлась...» Бомж застонал. «Называлась... не помню. Нет, не помню. Жак помнил. Зона им глаза вырвала, потому что видели, что не положено видеть. А потом отпустила, только заставила приветы передать. Браслет». «Черное платье», — напомнил Каша, — «это что?» «Зовет тебя». «Паля все понял, он же берет тебя с собой». «Куда зовет зона?» «Прочь отсюда, здесь все умрут понемногу. Душа червя вырвется, а остальные здесь останутся». На лестнице послышались шаги, и Каша метнулся к выходу. «Эй, пулеметы! Восточным поводи ближе к шоссе, пощупай! Какая-то там банда шумная!» На мысках Каша взбежал наверх и уже оттуда откликнулся. «Сейчас сделаем!» С третьего этажа было видно, что скоро расцветет. За далеким стадионом будто молочный туман разливался. Каша прислушался, определил примерное направление и длинной очередью разрезал ночь вдоль шоссе. Снова крики, рычание, вой. «Хорошо!» — крикнул Харе. «Хватит! Сильно не зли их! Они разойдутся к утру, твари-то? А кто их знает? По настроению!» «Дай сигаретку, Харе!» — отважился попросить Каша. Тот даже не ответил, только смешок долетел. «Сволочь!» Пробурчал Каша и вернулся на свой ящик. «Еще немного, и конец дежурству. Вылезет из подвала червь и примется орать, будить всех. Потом завтрак, потом, может быть, удастся поспать». «Не расслабляться», — мысленно прикрикнул на себя Каша. «Ты даже не в спецбатальоне, тут все еще хуже». И действительно, Паля велел выспаться. Факер жалуется, что кто-то посылает его на смерть. Лысый несет чушь про зону, которая зовет. Что-то, наверное, произойдет прямо с утра. Глаза слипались, голова клонилась все ниже. Если без батальона уснул бы, и будь что будет. Но здесь нельзя. Каша заставил себя взбодриться, походил по этажу, поприседал. На трибуны стадиона уже упали первые лучи, скоро тьма вокруг дома рассеется. «Каша!» Рядом оказался неслышно подошедший Факер. «Не спишь? Я проведать тебя пришел». «Не сплю». «Тихо в округе!» Факер прошелся мимо окон. «Это хорошо. Курить хочешь? Угощайся». «Ты вот что, Каша, утром Паля тебя поведет в сторону ЧАЭС за поселок, вглубь зоны. Знаешь это?» «Ну, догадываюсь», — осторожно сказал Каша, вытягивая из пачки сигареты. «Сядь, поговорим. Вот скажи, оно тебе надо?» «Что?» «Как что? Вглубь зоны идти надо тебе? Там без головы останешься быстро. Или приползешь назад, вот как бомжи. Нормально второй раз не вернешься, сам понимаешь». Факер глубоко затянулся, и в свете огонька сигареты Каша увидел его одутловатое, хмурое лицо. «Паля совсем спился. Да и куда он годится без ноги? Только что проводник. Но там, в глубине зоны, мало быть проводником. И там люди живут, мы ведь не просто так идем». Каша рассчитывал, что Факер скажет что-нибудь интересное. Наверное, червь знает, что делает. «Конечно, червь знает, что ему по-любому конец, вот и гонит вас на убой. Страха у тебя нет, Каша, мало тебя обожгло. Откуда ты такой взялся? Ну, не рассказывай». Факер немного помолчал, тяжело вздохнул. «Вот что, я бы на твоем месте послал всех далеко и никуда не пошел. Мы с Хорсом тебя поддержим, Лопата, скорее всего, тоже. Тут ведь каждый ствол теперь нужен». «Ты говоришь, червю по-любому конец». «Червю, да. А мы что? Мы люди подневольные. Мачо придет, мы ему склад отдадим. Мачо, он ведь человек и не хуже червя. Только вот что». Тяжелая рука Факера сгребла Кашу за плечи, подтянула ближе. «Червь будет нужен мачо живым. Иначе он не узнает, какие у червя клиенты. А для них торгаши это самое главное. Ну а если у мачо бизнес расширится, то и наши стволы пригодятся. И Паля, и Сафик будут нужны. Груз забирать, контейнеры таскать. В общем-то, дело даже не в черве, а в информации. Кто ею владеет, тот и босс. Тот и продаст мачо склад. Червь, конечно, шанса сторговаться не имеет. Он конкурент. Ему по-любому конец. Понимаешь?» «Нет пока. Когда расцветет, спускайся. Тебе ничего делать не надо. Мы с червем сами разберемся. А ты просто постой там, внизу, пока мы в подвале будем. Скажи ребятам, что идти вглубь не собираешься, мол, не такой идиот. Они поймут. Твой же интерес, тем более». Факер сильно потряс Кашу. «Понимаешь? Лопата, скорее всего, будет с нами. Принц неизвестно, но мы его уговорим. Дурень обязательно полезет в драку, не зря его так зовут, но этого мы на себя возьмем. Малек будет на Сафика смотреть, а Сафик не дурак. В общем, встань на люк с калашом, обозначь свою позицию. Ну и говори, мол, ребята, я идти в зону не хочу. Я не больной, надо что-то решать. Тяни время. Лопата будет тебя прикрывать. А Паля?» Каша пытался вырваться, но Факер держал его крепко. «Что тебе, Паля? Он спился, я же сказал. Сам не замечаешь? В зону идет. А если он вообще к ЧАЭС попрется, что тогда? Пристрели его, иди с концом». Факер резко встал и пошел к лестнице. «Подожди!» — позвал Каша. «А как рассвет, спускайся!» — повторил Факер, не оборачиваясь. Тут уж стало не до сна. Вот оно как все оборачивается. Стрелять в своих Каша не умел. Но кто он здесь? Чужак, не знает еще, кому можно верить. Разве что с Палей немного сошелся. И странно все это. Почему мне такое доверие? Прикрывать. Что, больше некого попросить? Они ведь видят, что боец из меня слабый. Каша уронил голову на руки и попытался сосредоточиться. «Ды!» «Сдох, сволочь!» — удовлетворенно выкрикнул Харе. «Кто это был?» — спросил Каша.

Каша уронил голову на руки и попытался сосредоточиться. Часть четвертая. На рассвете он спустился. Харе курил на крыльце, поглядывая по сторонам. Факер чистил пистолет в углу зала. Они обменялись быстрыми взглядами, но никто ничего не сказал. Каша показала, что снизу, из подвала, доносятся какие-то звуки. Скоро червь поднимется, и тогда... Он быстро прошел в комнату, где спали Пали и принц. Краем глаза отметил, как дернулся в дверях Харе. «Паля!» Каша потряс проводника за плечо. «Паля, проснись!» «А я и не сплю!» Тот откинул с лица солдатское одеяло. От него сразу пахнуло перегаром. «Чего хочешь?» «Факер и Харе что-то затеяли. Хотят червя схватить. Мы с ними или против?» Быстро зашептал Каша, оглядываясь. Ему казалось, что вот сейчас войдет Факер и всадит ему в спину пулю из свежесмазанного пистолета. «А кто у пулеметов?» — не кстати спросил проснувшийся принц. Паля не обратил на него внимания. «С кем мы?» — задумчиво переспросил он. «При чем тут мы? Ты сам с кем?» «Я...» — Каша стало стыдно. «Я как ты?» «Нифига себе!» — восхитился Паля. «Слышь, принц...» «Слышу, только у пулеметов-то кто остался?» С лязгом открылся люк. Червь высунул в зал голову и тут же заорал. «Подъем, рванина! Оружие проверить!» «Сафик и Малек, обойдите дом! Лопата, на пост к шоссе, бинокль возьми! Принц, на крышу!» «Разорался-то!» — лениво ответил Факер. «Клара не дала! Заткнись!» Каша слышал за стеной, как босс пыхтя выбирается из подвала. «Почему же они не напали? Все отменили?» «Отойди-ка!» — тихо попросил Паля. «В угол!» Послышался глухой удар. Харе, зайдя сзади, ударил червя прикладом по голове, когда тот наткнулся. Каша не видел, как боссу тут же подскочил Факер, сорвал с его плеча автомат. Харе ударил еще раз, потом еще. Попал по пальцам, которыми оглушенный пытался прикрыть голову, и тот, наконец, скрикнул. «Всем лежать!» В комнату заглянул Лопата. Он хотел еще что-то сказать, но Паля лежа выстрелил из браунинга. Пуля вошла в левый глаз. Лопата умер мгновенно. Рука, сжимавшая гранату, бессильно упала в комнату. «Он взорвет нас!» — взвился принц. «Ты что? У него граната!» «Так выкинь ее!» — спокойно посоветовал Паля. «Чего орешь?» Он сел и сунул ноги в ботинки, сделав Каше знак оставаться в углу. Принц, бешено вращая зрачками, подскочил к убитому, осторожно разжал пальцы, перехватывая гранату. В зале в это время Факер и Харе наконец одолели могучего червя. Кубарем скатились все вместе в подвал. Где-то далеко внизу кричала Клара. «Кто стрелял?» — крикнул из-за угла Малек. «Принц, ты?» «Не я», — ответил принц, который не знал, куда теперь девать гранату, и обеспокоенно покосился назад. «Что происходит, Паля?» «Червью хана. Ребята не хотят на матч идти». «А кто у пулеметов?» «Никого». Паля закончил возиться со шнуровкой и встал. «Имей в виду, автомат твой разрядили». «Сволочи!» Принц ошаленно метнулся к оружию. «Черт, граната! Куда деть гранату? Она же рванет!» «Кто стрелял?» — истерично повторил Малек. «Эй, не дурите, перебьем!» «Я стрелял, еще буду!» — признался Паля и, сунув за угол руку с пистолетом, дважды быстро выпалил. «Видишь? Снова я!» Очередь, выпущенная в потолок падающим Мальком, его же стон, ругань Сафика, все слилось в одну какофонию. Паля поманил рукой, и Каша, прежде чем понял, что происходит, выскочил за ним в зал. Через пустой дверной проем в него тут же выстрелил Сафик, и Каша, продолжая бег, успел пальнуть в ответ. Конечно, не попал. «Паля, ты с кем?» — снова закричал Сафик. «С червем, погонь! Так конец твоему червю!» «Конец, так конец!» — безразлично отозвался Паля. «Ты дурня убил, да?» «Я...» «Горло шакалу перерезал, а теперь тебе перережу. Сейчас Факер с Хорсом вернутся, а мы...» Проводник вытолкнул наружу принца, который, почему-то зажмурившись, швырнул гранату лопаты в комнату Сафика и тут же повалился на пол. Каша тоже упал на спину, стараясь успеть выпрыгнуть на крыльцо. Взрыв ему вышвырнуло еще дальше, едва ли не под ноги к слизывающему чью-то кровь крысиному волку. Каша не сообразил, как пристрелил животное, перезарядил автомат, вскочил, огляделся и прижался к стене. Все произошло мгновенно. Дым, штукатурка, пыль, вырвавшиеся из дома, понемногу оседали. «Паля! Паля!» — рыдал в зале принц, метавшийся от стены к стене. Он держался за развороченный осколками бок. «Паля! Что ж ты так кинул?» Проводник вышел наружу, морщась от дыма. «Надо было в комнату вернуться. Иди сюда!» Но принц выскочил наружу, и колени его тут же подломились. Не требовалось быть врачом, чтобы понять, оказать ему помощь здесь, вдали от госпиталей, невозможно. Проводник не сомневался ни секунды. Едва увидев торчащие осколки ребер, он тут же выстрелил все из того же браунинга. «Конец. Ну что, Каша, опять тебе повезло?» «Повезло?» Каша облизнул пересохшие губы. «Да?» «Конечно. Могли бы зарезать, как дурня. Но Факер решил, что ты окажешься на их стороне. Не стой здесь, идем». Они вернулись в зал. Каша заглянул в комнату, где разорвалась граната, но тут же отшатнулся. Все три тела, два мертвых и одно до взрыва еще живое, разметало по стенам и потолку. «Люк», — спокойно указал Паля, — «и про вход не забывай». Проводник на минуту скрылся, чтобы вернуться уже с оружием посерьезнее пистолета. «Думали, я сплю», — пояснил он, — «рванина. А мне просто лень было на что-то решиться. Лежу, думаю, пускай убьют. А потом думаю, зачем?» «Ну, зона сама решила». «Почему зона?» Каша весь дрожал, разум отказывался понимать происходящее. Вот только недавно эти люди сидели за одним столом, спали рядом, прикрывали друг другу спины, и ведь были готовы, черт возьми, сдохнуть, прикрывая своего. Что же случилось? Сумасшествие. «Зона, кто же еще? Ты пришел, и у меня в мозгах что-то сдвинулось». Паля рассмеялся, пристегивая снаряженный магазин. «Зона, Каша, это зона. Она решает, кому жить, а кому умереть». «Там червя убивают», — напомнил Каша. «Вот тут я ни при чем. Он мне дело дал на миллион. Миллион — это очень много. Я оценил так его жизнь, приятель. Вот только дело придется сделать. Ты ведь не против?» «Я? Нет. Ну что за дело?» «Так, пару пустяков. Сходить кое-кому. Готов?» Паля рывком откинул крышку люка. Она не была закрыта изнутри. «Факер! Слышишь меня?» «Слышу, Паля!» Голос Факера донесся глухо, будто он отошел подальше от входа. «Что наверху?» «Я, Каша и трупы. А внизу какие новости?» «Внизу я и Харе. Его немного подрезала Клара, полезла вдруг ножом. Червь у нас. Ну что теперь?» Проводник игриво покосился на Кашу. Он улыбался. «Чему? Всюду кровь и сумасшествие». Каша вспомнил вдруг, что наверху есть еще два живых человека, Лысый и Капюшон. Но Паля, наверное, их за людей не считал. «Ты хотел сдать склад мачо?» — крикнул Паля. «Да», — согласился Факер. «Не самому же дела вести. Паля, червя мы держим крепко». «Мне и дела нет, он мне должен. Мир?» «Мир, брат. Только, Паля, давай не будем мешать друг другу, ладно?» «Я же сказал, мир. Пусть Каша подтвердит». Проводник кивнул на открытый люк и ушел в комнату. Пододвинувшись чуть ближе, но держа наготове автомат, Каша крикнул: «Факер, я ни на кого зла не держу, я же новенький». «Да, но меня-то продал», — засмеялись внизу. «На тебе теперь кровь, Сафик, Малек. Они тебя от жарки мостовой спасли, да? Вот так, парень, мир?» «Мир!» — охрипшим голосом повторил за ним Каша. «Что за ребячивость? Как пацаны, подравшиеся в детском саду. Мир, мир. И все, и пошли кашу есть. Но вокруг разорванные тела, а Малькун действительно был обязан жизнью. Каша вздрогнул, когда снизу появилась голова Факера. «Ты чего ко входу жопа повернулся? Хочешь, чтобы нас слепые псы догрызли?» — сурово спросил недавний враг и спокойно выбрался в люк. «Где Паля?» «Тут я». Из комнаты появился проводник. Автомат на шее, в руке бутылка. «Что там нашлось внизу интересного?» «Харай разбирается с червем». Не успел он это сказать, как из подвала донесся утробный жуткий стон. Каша будто своими глазами видел: вот связанный червь, вчерашний босс, а вот Харе склонился над ним с ножом и медленно ведет лезвием. Его стошнило. «Клара подрезала Хорса», — повторил Факер. «Вот тут». Он указал себе на шею. «Дура баба воткнула нож, а надо было полоснуть. В общем, он на черве отыграется», — заговорит хозяин. «А если нет?» Паля снова отхлебнул. «Заговорит. Когда палец за пальцем ножом до костей обстругивают, все говорят. Вроде пустяк пальцы, а работает. Паля, ты его сдал. Ты теперь с нами». «Нет, он со мной забился на 1 000 000 рублей», — покачал головой проводник. «Поэтому матча я ждать не буду. Обязан, сам пойми. Пойду». «1 000 000?» — вздохнул Факер. «Ты мог его иметь целиком». «Продал, ясно. Тогда базара нет, Паля. Тогда иди. Если вернешься, я словечко матча замолвлю». «Я проводник, я и без словечка устроюсь». Каша, пошатываясь, вышел на крыльцо. Никаких тварей поблизости не было, разве что у рощи, там, куда они с Мальком свозили трупы, кто-то рвал мертвую плоть. Волк? Каша не видел, глаза застилали слезы. Не горькие, нет, просто дурнота накатила. Он сел на каменные ступени и постарался выдавить из себя еще хоть немного. Что за бред, что за бред? Сумасшедший дом с оружием. Стреляют в спину и верят на слово. Торгуют друг с другом за несуществующую валюту. Сами же ее придумали, а теперь... «Каша, тащи лысого вниз и сам собирайся, уходим. Кстати, поднимись к пулеметам, постреляй, если кто подошел близко». Паля с Факером негромко говорили о чем-то в той комнате, по стенам которой не были размазаны человеческие внутренности. Из люка снова донесся то ли стон, то ли всхлип. Бледный Каша прошел мимо, и оба тут же выдвинулись в зал. Они никогда не забывали следить за входом. Никогда. Лысый мирно посапывал в своем углу на вонючих матрасах. Кто-то еще там ворочался, стараясь спрятаться под тряпками. Каша вскинул автомат и тут же с облегчением понял — капюшон. Исхитрился уцелеть, живучий бомж. «Вылезай, все уже кончилось». «Каша?» Капюшон выглянул из своей норы, вид у него был перепуганный. «Кто теперь главный, Каша? Скажи, пожалуйста». «Факер, наверное. Спускайся, он тебя не тронет. Все уже кончилось». У пулеметов Каша разыскал свой окурок и попытался получить еще хоть глоток дыма. Вышло, но от вони горящего фильтра боец закашлялся. Вокруг дома никого не обнаружилось, если не считать кровавых ошметков, то ли следов чьей-то ночной трапезы, то ли оставшихся после работы крупного калибра. Он снова спустился на 2-й этаж, прислушиваясь к громкой и плаксивой мольбе капюшона. Тот, кажется, все еще не верил, что все кончилось, и клялся Факеру в вечной преданности. «Лысый, вставай!» Каша опять вспомнил про зажигалку, болтающуюся в кармане. «Надо бы выкинуть, да другого имущества нет». Взвесив металл в руке, Каша все-таки спрятал бесполезную вещицу. «В зоне хорошо», — не вставая сообщил бомж. «Зону покормили. Червь скоро умрет». «Да уж поскорее бы», — поморщился Каш. «Идем, Паля нас куда-то ведет». «Зона зовет», — тут же откликнулся лысый и сладко потянулся. «Тебя зовет. Посмотреть хочет. А Паля скучает. Ну, а мне все равно». Лысый продолжал бормотать что-то о зоне и на лестнице. В зале они увидели Хорса, его рану перевязывала Паля. «Капюшон!» — позвал Факер. «Не торчи на крыльце, будь внутри!»